Больше того, сейчас задним числом мне представляется не столь уж и удивительным, что этот случай произвел глубокое впечатление также и на мисс Кентон, принимая во внимание некоторые аспекты ее взаимоотношений с моим родителем, когда она только начала служить в Дарлингтон-Холле. Мисс Кентон и отец поступили к нам на службу почти одновременно. А было это весной 1922 года, когда мы разом лишились и экономки, и помощника дворецкого. Дело в том, что двое последних надумали вступить в брак и оставить службу. Я всегда видел в таких вот любовных связях большую угрозу для заведенного в доме порядка. С того времени я в аналогичных обстоятельствах лишился еще многих слуг. Конечно, этого следует ожидать от лакеев и горничных, и хороший дворецкий обязан предусмотреть такие случаи в своих расчетах, но браки подобного рода между слугами более высокого ранга способны повлечь за собой крайне нежелательные для службы последствия. Разумеется, двое штатных слуг могут влюбиться друг в друга и решить вступить в брак, и выяснять, кто из них виноват в большей степени, а кто в меньшей, занятие неблагодарное. Меня, однако, безмерно раздражают лица, и чаще всего это экономки, непреданные службе всей душой, по существу кочующие с места на место в погоне за любовными приключениями. Такие люди порочат доброе имя профессионалов своего дела. Позвольте сразу оговориться, что все сказанное отнюдь не распространяется на мисс Кентон. Правда, в конце концов, и она ушла от нас, чтобы выйти замуж, но я могу подтвердить, что за время службы экономкой в моем подчинении она всю себя отдавала служебным обязанностям, от исполнения коих ее ничто не было в силах отвлечь. Впрочем, я уклоняюсь от темы. Я остановился на том, что нам одновременно понадобились экономка и помощник дворецкого. И мисс Кентон, прибывшая, как помнится, с исключительно хорошими рекомендациями, поступила на вакантное место. По стечению обстоятельств, примерно в эту же пору из-за кончины хозяина мистера Джона Сильверса, отец завершил свою безупречную службу в Лавборо-хаусе и не совсем ясно представлял, где искать работу и крышу над головой. Хотя он, понятно, оставался слугой наивысшего класса, ему тогда было уже за 70, и его здоровье было основательно подорвано артритом и прочими недугами. Поэтому возникали опасения, что он не выстоит в борьбе за место против представителей более молодого поколения, отлично подготовленных дворецких. В свете всего этого, самым разумным выходом представлялось пригласить отца в Дарлингтон-Холл, где бы его огромный опыт и авторитет весьма пригодились. Если не ошибаюсь, как-то утром, вскоре после того, как отец и мисс Кентон пополнили собой штат нашего персонала, я сидел за столом у себя в буфетной, просматривая бумаги. Раздался стук. Помнится, меня тогда немного шокировало, что мисс Кентон открыла дверь и вошла, не дожидаясь приглашения. Она внесла огромную вазу с цветами и с улыбкой сказала: «Мистер Стивенс, я подумала, что цветы оживят ваши покои». «Простите, мисс Кентон, не понял». «Ну как же, мистер Стивенс, у вас в комнате темно и уныло, а на улице такое яркое солнышко. Вот я и подумала, что с цветами будет повеселее». «Очень любезно с вашей стороны, мисс Кентон». «Так обидно, что солнце сюда почти не заглядывает. Даже стены чуточку отсырели, правда, мистер Стивенс?» Я вернулся к счетам, заметив, я бы сказал, элементарная конденсация влаги, мисс Кентон. Она поставила вазу передо мною на стол, снова обвела взглядом буфетную и предложила: «Хотите, мистер Стивенс, я принесу еще?» «Благодарю за любезность, мисс Кентон, но эта комната — служебное помещение, меня вполне устраивает, что тут мне ничто не мешает». «Мистер Стивенс, разве из-за этого комната обязательно должна быть голой и унылой? До сих пор она прекрасно служила мне и такой, но все равно спасибо за внимание, мисс Кентон. И раз уж вы здесь, я хотел бы обсудить с вами один вопрос». «Слушаю, мистер Стивенс». «Да, мисс Кентон, один маленький вопрос. Вчера мне случилось проходить мимо кухни, я услышал, как вы обратились к кому-то, назвав его Уильямом». «Неужто, мистер Стивенс?» «Вот именно, мисс Кентон. Я слышал, как вы несколько раз позвали Уильям. Могу я поинтересоваться, кому именно вы обращались таким образом?» «Господи, мистер Стивенс, да кому же еще, как не к вашему батюшке? По-моему, у нас других Уильямов нет». «Тут легко было ошибиться», — сказал я, слегка улыбнувшись. «Мисс Кентон, могу я просить вас впредь обращаться к отцу, как к мистеру Стивенсу? И если же вы заговорите о нем с третьим лицом, будьте добры называть его мистером Стивенсом старшим, чтобы не путали со мной. Буду вам крайне обязан, мисс Кентон». С этими словами я снова взялся за бумаги, но, к моему удивлению, мисс Кентон и не подумала удалиться. «Прошу прощения, мистер Стивенс», — произнесла она, чуть замявшись. «Да, мисс Кентон, Боюсь, я не совсем поняла, что вы имели в виду. Я давно привыкла обращаться к младшему персоналу по имени, не вижу причин отступать от этого правила. Весьма понятное заблуждение, мисс Кентон. Стоит вам, однако, трезво оценить положение, и вы увидите всю неуместность снисходительного обращения со стороны вам подобных, таким как мой отец. Я по-прежнему не понимаю, что вы хотите сказать, мистер Стивен. Вы говорите о мне подобных, но я, по-моему, служу здесь экономкой, тогда как ваш отец всего лишь помощник дворецкого. Разумеется, по штату он помощник дворецкого, как вы изволили выразиться. Но меня удивляет, как вы при всей вашей наблюдательности до сих пор не осознали, что на самом деле он представляет собой нечто большее и в значительной степени. Вероятно, мистер Стивенс, наблюдательность мне и впрямь изменила. Я всего лишь заметила, что ваш отец – умелый помощник дворецкого. И, соответственно, к нему обращалась. Ему, верно, и вправду неприятно было выслушивать подобные обращения от такой, как я.